Глава восьмая. Однажды туманным утром небывалое зрелище предстало глазам людей на вокзале в Халимунде. Возле кассы под миндальным деревом горячо целовались двое влюбленных, начисто забыв, где находятся, и потеряв счет времени. Целовались они так жарко, что и много лет спустя очевидцы клялись, что меж губ их проскакивали искры. И история эта стала легендой, а влюбленные были Кливон и Аламанда. Все, и мужчины, и женщины, вспоминая эту сцену, сгорали от зависти. Перед отъездом Кливона в столицу, в университет, парочка всякий стыд потеряла. Аламанда и Кливон встречались и считали их самой красивой парой всех времен, все, кроме Одинды. Но Аламанда затыкала уши, чтобы не слышать крики сестры: «Дешевая ты шлюшка, любишь мужчинам сердца разбивать, оставь его в покое, хотя бы его одного». Наверное, Одинда помнила, как безумно влюбился Кливон в ее старшую сестру, когда той было 8 лет, и считала, что нельзя шутить с такой необыкновенной любовью. Одинда даже убить сестру поклялась, если та причинит Кливону боль. Даже отвергнуть его считала она благороднее, чем поиграть и бросить. Аламанде были нипочем угрозы младшей сестры, с ее упрямством никто ей был не указ. «Завидуешь, малявка, так и скажи», — говорила она. «Если уж завидовать кому, так это маме. У нее мужчин были сотни», — отвечала Одинда. «По-твоему, я не могу спать с мужчиной? Да хоть со всеми в городе не уступишь маме», — отозвалась Одинда, — «но всех сразу не полюбишь по-настоящему». Не в пример сестре-домоседке, Аламанда пропадала то на концертах с возлюбленным и друзьями, то на посиделках с гитарой. Они с Кливоном гуляли по городу, ходили в кино, иногда Аламанда возвращалась домой лишь под утро. Младшие сестренки поджидали ее у окна с тревогой на лицах, но она всегда шла прямиком к себе в комнату, без единого слова, мурлыча какой-нибудь модный мотивчик. «Ты хуже проститутки!» — кипятилась Одинда. «Те хоть деньги в дом приносят!» «Признайся же, маленькая мисс Ворчунья!» — кричала из своей комнаты Аламанда. «Или я опять скажу за тебя! Ты влюбилась в Кливона!» «Даже если бы и влюбилась, ни за что бы не призналась! Если я скажу, ты руки на себя наложишь!» Девушки Кливона и правда любили, и не только обитательницы этого дома. Вся Халимунда от него была без ума. Началось еще в детстве, когда всех восхищали его способности. В 5 классе он как орешки щелкал экзаменационные задачи для 6-го, и директор школы разрешил ему перескочить через класс. В старших классах он побеждал на всех олимпиадах по математике, вдобавок играл на гитаре и пел. Да и лицо было у него приятное, открытое. Стал он гулять допоздна, а вокруг велись стайки влюбленных девчонок. То были времена, когда он мог выбрать себе любую, еще до того, как влюбился в 8-летнюю Аламанду и стал бездомным, а потом связался с дурочкой по имени Исабетина. А теперь его и Аламанду называли необыкновенной парой. Блестящий, красивый юноша и прелестная девушка, дочь самой уважаемой в городе проститутки. И лишь одна Одинда считала это катастрофой, ни больше, ни меньше. С кем только не кокетничала Аламанда и всех до одного бросала. О ней шла дурная слава, и Одинда прекрасно все понимала. Многих одноклассников свела Аламанда с ума красотой, улыбкой, игривыми взглядами, легкой походкой и прочими женскими штучками. А попробуешь за ней приударить — упорхнет, как полудикая горлинка. Но ухажеры не сдавались, душили ее вниманием, осыпали клятвами, подарками, цветами, любовным вздором, открытками и письмами, стихами и песнями. Все это принимала она благосклонно и улыбалась еще пленительней, ступала еще изящней, одаривала воздыхателя каким-нибудь комплиментом: «Ты такой добрый, умный, красивый, и прическа тебе так идет!» И польщенный юноша на крыльях летал от счастья. Он обретал уверенность, чувствовал себя первым красавцем, добрейшим из смертных, с самой красивой на свете прической, и при первом удобном случае объяснялся или писал письмо, изливая на бумагу свои тайные первобытные желания. «Аламанда, я тебя люблю». Тут-то и самое подходящее время его уничтожить, потрясти до глубины души, разбить ему сердце на мелкие кусочки, явить свою женскую власть. И Аламанда отвечала: «А я тебя нет». «Мужчин я люблю», — призналась как-то Аламанда. «Особенно люблю доводить их до слез». И Аламанда наслаждалась каждым ходом любимой игры, пусть итог всегда был известен: она победительница, мужчина в дураках. И от души хохотала всякий раз, когда место прежнего ухажера занимал новый. И представьте себе, в игру эту она играла уже 2 года, с 13 лет. От матери досталась ей безупречная красота, от насильника-японца — пронзительный взгляд. Свою власть над мужчинами осознала она еще в 8 лет, когда влюбился в нее Клевон, а когда ей было 13, двое мальчишек поспорили однажды, какого цвета на ней белье. Один клялся: «Красное, своими глазами видел», а другой уперся: «Нет, белое». Они устроили драку на задней парте, мутузили друг друга смертным боем, и никто даже не пытался их разнять. Напротив, все наслаждались бесплатным цирком, пока не вмешался учитель. Когда оба противника были уже в крови и ссадинах, вступила Аламанда. «Трусы на мне белые, но они красные, потому что у меня месячные». С той минуты она поняла, что красота ее не только разящий меч, но и инструмент, чтобы вертеть мужчинами. Мать забеспокоилась, предостерегла ее: «Разве не знаешь, что творили мужчины с женщинами в войну?» «Знаю, ты мне рассказывала», — отозвалась Аламанда. «И вот полюбуйся, что творят женщины с мужчинами в мирное время». «О чем ты, детка? В мирное время тебе очередь выстраивается, а по мне столько мальчишек плачут». Дэви Айо тревожил упрямый характер старшей дочери, и все подробности ее жизни узнавала она от клиентов. Лежа с ней в постели, те рассказывали, сколько мальчишек сходят с ума по Аламанде. «Спасибо, что проституткой она не стала», — говорила им Дэви Айо. «Иначе не лежали бы вы сейчас со мной». Такова была Аламанда. Даже Клевона, кумира всех девушек Халимунды, удалось ей очаровать. Только против обыкновения его она не оттолкнула, а все потому, что влюбилась сама. Аламанда была наслышана о нем от соседских девчонок постарше. Те вечно шептались, мол, нет на свете красивей парня. Ходили нелепые слухи, что он вовсе не сын Мины и ее покойного мужа-коммуниста, расстрелянного японцами после мятежа в Мадиуне. Одна из девчонок выдумала историю, что Мина с мужем нашли его на берегу реки. Он спал, свернувшись клубочком внутри большого арбуза, что Клевон — сын нимфы. Мать его сжалилась над несчастными супругами-коммунистами и доверила им ребенка во искуплении их вечного греха. Другая говорила, что Клевон спустился на землю по радуге, а третья, что его нашли в гигантском бутоне, хотя на самом деле, когда Клевон появился на свет, ни одна из этих девчонок еще не родилась. Ни одни влюбленные девицы рассказывали сказки. Люди постарше и те клялись, что когда родился Клевон, звезды над городом сияли чуть ярче обычного, будто весь мир приветствовал рождение нового пророка, и голландцы, что рыскали тогда по Халимунде, усмотрели тут дурное предзнаменование. Правду ли о нем говорили, нет ли, Аламанду заинтересовал он с самого начала, когда искренне признался ей 8-летней в любви. Много лет прошло, а молва о нем все не утихала, только теперь говорили, будто он пропал. Во время его скитаний, когда никто не знал, что с ним, Девчонки болтали о нем без умолку и чахли от тоски. Многие верили, что его зачем-то похитили разбойники, увезли подальше и убили. Нет, он почуял опасность и где-то скрывается, уверяли другие. Как бы то ни было, для многих Клевон стал легендой, почти наравне с Шоданхо. Аламанде исполнилось 15, когда Клевон наконец вернулся. Было ему уже 24, и называл он себя товарищем Клевоном. Покончив с бродячей жизнью, стал он портным, подмастерьем у матери, но помощи от него было немного, и выручка Мины не увеличилась. Лишь иногда девушки, добиваясь внимания Клевона, заказывали ему платье. Вскоре оставил он свою бесславную карьеру портного и стал помогать другу строить лодки. Пластик тогда был дорог, и лодки делали из дерева. Клевон конопатил щели дегтем, красил, а через некоторое время устроился на грибную ферму старика Куву, следил за температурой в помещении, готовил подстилку из соломы, а заодно прививал грибницу, помогал собирать урожай, упаковывать и грузить грибы и прочее, и прочее. К тому времени все уже знали, что его завербовали коммунисты. 4 года назад они стали одной из 3 главных партий на выборах в городской совет, а могли бы набрать большинство, если бы не ужас, который выпал на долю жителей Халимунды в годы революции. И в партийном штабе на углу улицы Голландской Клевон был самым молодым. Коммунистам его обаяние было на руку, он вербовал девушек. Если на митинге выступал Клевон, всегда случался аншлаг, а девчонки визжали, как сумасшедшие. Что и говорить, товарищ Клевон был красавец, а главное — хороший оратор. Аламанда как-то раз пришла его послушать на ярмарке в День труда. Подруги все уши ей прожужжали. Если коммунисты победят на выборах в городской совет, то благодаря товарищу Клевону, считали многие. Когда решила Аламанда покорить первого в городе красавца, на ее счету было уже 23 разбитых сердца, а Клевон за короткое время успел сменить 12 девушек, а скольким отказал и вовсе не счесть. Намечалась битва гигантов, и не только рабочие фермы, весь город с трепетом ждал развязки. Некоторые даже заключали пари, кто кого бросит, и многие сокрушались, что Аламанда и Клевон выбрали не их. Когда школьников отправили на летнюю практику, Аламанда уговорила подружек пойти к старому Куву на грибную ферму. Там они и встретились, в душном сарае среди пластиковых перегородок. Аламанда заглядывала в сарай, якобы помочь собрать утренний урожай, и, увидев Клевона, дразнила его улыбкой или расстегнутым воротом платья. Клевон смотрел на нее сверху, с полки на 4-м ярусе, а она, стоя внизу, обращалась к нему с какой-нибудь мелкой просьбой. Клевон обходился с ней сдержанно, лишь мимоходом отмечая про себя, как она хороша. И не подумаешь, что несколько лет назад он с ума сходил от ее красоты. Несколько недель виделись они почти каждый день. Вместе готовили подстилку, поддерживали температуру, обсуждали, какого размера грибы собирать и не пора ли прививать грибницу. Стоя лицом к Аламанде, среди бамбуковых подпорок, укреплявших стеллажи с грибами, Клевон сказал, наконец: «Вы очаровательны, мисс, но склочница вы изрядная». «Болван», — подумала Аламанда. Она не предполагала, что Клевон вот так уйдет, бросит ее одну. Она ждала, что он станет за ней бегать, добиваться ее, а она, как всегда, его отвергнет. Стоя в дверях, смотрела Аламанда, как Клевон с товарищами отдыхают на краешке поля. Сигарета по кругу, колечки дыма, смех, болтовня. Тогда-то она пустила все на самотек и впервые в жизни узнала, что значит не спать ночами от любви. Каждую ночь ждала она, скорее бы утро, скорее бы опять в грибной сарай, к Клевону, узнать, влюблен он до сих пор или уже успокоился. Осознав, что влюбилась не на шутку, Аламанда пришла в ужас от того, что над ней взяли верх, и, чтобы подавить в себе нежные чувства, стала придумывать самые гадкие способы повергнуть его к своим ногам. Ну и пусть она его любит, все равно отвергнет, пробудил в ней любовь, пускай теперь помучается. Но при каждой встрече он, казалось, просто радовался обществу хорошенькой девушки и не делал никаких шагов к сближению. Все глубже увязала Аламанда, не в силах противиться его чарам. Странный он все-таки. Смотрит влюбленными глазами, ласкает взглядом каждый изгиб тела, но при этом не отвлекается от своих грибов. Аламанда ждала ухаживаний, цветов, любовных писем. Пусть он безумствует, как много лет назад, когда ей было 8. Наконец она смирилась со своим чувством и дала ему волю. Но Клевон не изменил своего поведения ни на йоту, хотя Аламанда всячески давала понять, что он ей не безразличен, то надует губки и попросит ее подвести, то пристроится рядом, когда он работает. И, наконец, испугавшись, что допускает промах за промахом, уверила она себя, что любовь ее безответна, и решила сдаться, принять поражение. «Что ж», — сказала она себе, — «не замечает меня, и ладно». Но едва она совсем отчаялась, Клевон ни с того ни с сего сорвал где-то розу и принес ей. Аламанду вновь захлестнули чувства. «В воскресенье с утра мы едем на пляж», — сказал Клевон. «Если хочешь с нами, буду тебя ждать за грибным сараем». И, не дождавшись ответа, направился к кучке рабочих стрельнуть папироску. Аламанда вернулась домой, поставила розу в стакан, и цветок простоял много дней, пока не поник и не завял. В воскресенье с утра она не могла решить, идти ли с Клевоном на пляж. В ее сердце бушевала война. Опытная кокетка твердила, что надо изображать недоступность. Меж тем другая ее часть, пылая любовью, приказывала идти, ведь если не пойти, она весь день не увидит Клевона. На подкашивающихся ногах доковыляла она до поля позади грибного сарая, а Клевон уже там, накачивает колесо велосипеда. Аламанда спросила, где остальные. — Мы будем вдвоем, — ответил Клевон, даже не обернувшись. — Если больше никого, то и я не поеду, — сказала Аламанда. — Ну, раз так, поеду один. — Была не была, — решила про себя Аламанда, и когда Клевон накачал колесо, уже сидела на багажнике, будто ее заманил туда сам дьявол. Товарищ Клевон молча оседлал велосипед, и поехали они на пляж. День Аламанда провела чудесно. Клевон оживил в ней счастливые воспоминания детства. Сначала они, как двое малышей, сидели на песке и строили замки, кто выше. Когда замки смыло волнами, стали они состязаться, кто быстрее поймает пух одуванчика. Потом наловили морских улиток и устроили гонки, чья быстрее. А когда им надоело, бросились в море и весело плескались. Лежа на мокром песке, слушая шорох волн и глядя, как румянится небо на горизонте, Аламанда мечтала, чтобы этот день никогда не кончался. Лежать бы так всю жизнь, рядом с самым красивым на свете парнем. Товарищ Клевон позвал ее в лодку, пришвартованную к песчаному берегу. — Не бойся, — сказал он, — это лодка моего друга. Вдобавок он мог править в любой шторм, даже самый жестокий. На дне оказались весла и мелкая рыбешка, живец. — Все готово для рыбалки, — сказал товарищ Клевон. И ясным воскресным днем вышли они в океан, и не знала Аламанда, что домой они не вернутся и к ночи. Товарищ Клевон правил в открытое море, вот уже и берег скрылся из виду, куда ни глянь, всюду океан, будто очертили вокруг них синий круг. Аламанда встревожилась. — Где мы? — Там, куда много-много лет назад «Один человек увез любимую», — ответил Клевон. Сказав эти загадочные слова, он преспокойно облокотился о борт и стал следить за чайками в синем небе. Вскоре Аламанду, непривычную к морским путешествиям, затрясло от холода. Платье на ней еще не просохло после купания. Клевон предложил ей снять одежду и разложить на крыше лодки, пусть сушится, пока солнце не село, ведь плыть им еще долго. — Не думай, что можешь вот так запросто велеть мне раздеться, — сказала Аламанда. — Дело ваше, мисс, — ответил товарищ Клевон. Тоже мокрый насквозь, он не спеша разделся и разложил одежду на крыше лодки, снял с себя все до последней нитки. — Что ты делаешь? Глупец ты этакий! — Разве непонятно? Он улегся на прежнем месте, и Аламанда пришла в замешательство. Ни намека на возбуждение, член поникший. Подумав, она решила, что должна тоже снять одежду и разложить на крыше лодки. Она останется ногой, и если он в порыве страсти на нее набросится, будь что будет. — Я тебя не трону, — заверил товарищ Клевон, будто угадав ее мысли. — Я тебя похитил, вот и все. Девушка, наконец, сняла с себя всю одежду и села спиной к товарищу Клевону, обхватив колени. А высоко в небе, наверное, смеялись над ними бог и ангелы. Вот чудаки! Разделись и не трогают друг друга, отодвинулись подальше и сидят себе молчком. Так тянулось до заката, пока обоих не одолел голод. Товарищ Клевон наловил летучих рыб, пришлось их есть сырыми, ведь костер в лодке не разжечь. Товарищ Клевон за годы дружбы с рыбаками привык есть сырую рыбу, а Аламанда отказалась и предпочла голодать. Ночью, когда ей стало совсем не в моготу, она тоже попробовала сырую рыбу и поперхнулась. — Противно только пока не проглотишь, — пояснил товарищ Клевон, — а когда окажется в желудке, снова почувствуешь себя по-человечески. «Так и ты будешь со мной, только пока мы здесь, в море», — сердито возразила Аламанда. «А когда вернемся домой, вновь превратишься в прежнего жалкого типа». «Может быть, домой мы и вовсе не вернемся». «Звучит еще более жалко», — поддразнила Аламанда. «Даже здесь, в безлюдном месте, когда я перед тобой нагая, у тебя не хватает духу ко мне приблизиться». Товарищ Клевон лишь смеясь уплетал сырую рыбу. Не в силах больше терпеть, Аламанда, наконец, набравшись храбрости, попробовала еще кусочек. Превозмогая тошноту, проглотила почти не жуя. Так она и делала с тех пор. Две недели длилась эта история. Они дрейфовали в открытом море совсем одни. Других рыбаков они не встречали ни разу. Клевон нарочно повел лодку вдоль глубокого желоба, рыба там не ловилась, и рыбаки это место не жаловали. Дни стояли ясные, шторма ничто не предвещало, зато с пассажирами лодки случились перемены. Аламанда привыкла, наконец, к сырой рыбе, а на второй день даже рыбачила вместе с Клевоном. На третий день оба прыгнули в воду и плескались рядом с лодкой, визжа и хохоча. Потом сняли одежду, оставили сушиться на крыше и разошлись по разным концам лодки. Поверьте, товарищ Клевон так и не взял девушку. Зато по ночам укрывал ее своим телом от холодного ветра, и они мирно спали рядом. Понемногу привыкли они к этой диковинной жизни, даже во вкус вошли. Но на 14-й день Клевон повернул обратно. — Зачем нам возвращаться? — расстроилась Аламанда. — Давай останемся, нам и тут хорошо. — Не навсегда же я тебя похитил. Товарищ Клевон сидел на веслах подле девушки, они молчали. Обоих не покидала одна и та же мысль, но никто не высказал ее вслух по пути домой. И, наконец, когда причалили, товарищ Клевон к удивлению Аламанды, тихо сказал: «Вот что, мисс, вы мне не безразличны. Но если я вам не нужен, ничего страшного». Боже, не человек, а сюрприз ходячий. Невозможно предсказать, что он сделает, даже по книге судеб, — подумала Аламанда. И промолчала, хотя из самого сердца рвались слова: «И я тебя тоже люблю». Домой на велосипеде ехали тоже молча, и каждый по-своему истолковал молчание другого. Аламанда — как разочарование, а Клевон — как девичью стыдливость, страх ответить «да». Аламанда встревожилась, хотела его утешить, сказать, что любит, и уже у порога заговорила. Но едва она раскрыла рот, Клевон ее остановил. — Я вас не тороплю, мисс. Сперва подумайте. Потянулась счастливая неделя. Они работали бок о бок на грибной ферме и ничего больше не обсуждали, просто говорили о том, что доставляло радость обоим. Куда бы ни шел Клевон, Аламанда за ним, и наоборот. И, наконец, все, кто их видел, стали считать их парой. Новость эту обсуждали не только на грибной ферме. Судачили о них и крестьяне на рисовых полях, и сборщики кукурузы, а потом слух покатился и за пределы города. Не успели они объясниться, а людская молва уже все за них решила. И недовольная Аламанда сказала, наконец, товарищу Клевону: «Разве ты не знаешь, что я тебя люблю?» А Клевон тут же ответил без тени сомнения: «Да, все об этом знают». И этого хватило, чтобы положить конец дурной репутации обоих. Товарища Клевона больше не считали соблазнителем, а Аламанду — вертихвосткой. Они встречались уже год, когда компартия выделила товарищу Клевону стипендию, чтобы он мог доучиться в университете. Это означало скорый отъезд в Джакарту. Не в силах и думать о разлуке, Аламанда умоляла: «Возьми меня сейчас, ведь ты скоро уедешь». «Нет». «Почему? Со всей Халимундой переспал, а с любимой девушкой нет?» «Ты другое дело». Товарищ Клевон был непоколебим. Твердо решил не трогать девушку и пальцем. «До свадьбы ни-ни», — сказал он, будто сам хранил целомудрие. Всю неделю перед отъездом они не разлучались, были вместе с утра до позднего вечера. Настал день прощания. Аламанда провожала Клевона на вокзале. Когда прозвучал свисток и поезд готов был тронуться, не удержалась Аламанда и поцеловала Клевона. До этого их губы никогда не встречались, но сейчас Аламанда и Клевон сплелись в жарком объятии под миндальным деревом и целовались. «Правду», — говорили люди, — меж губ у них пробегали искры. Это были прощальные поцелуи, и прощание было мукой. Поезд уже тронулся, они едва разжали объятия. Все, кто был на вокзале, наблюдали за ними, застыв как статуи. «Через 5 лет, — пообещал товарищ Клевон, — мы встретимся снова под тем же миндальным деревом». На ходу запрыгнул он в поезд, уже набиравший скорость, а Аламанда, дав волю слезам, махала рукой, но не двинулась с места, пока не скрылся из виду последний вагон. И снова охота на первую в Халимунде знаменитость — Шоданхо, начальника военного округа, что возглавлял когда-то кровавое восстание против японцев. Как опытный рыбак, подцепивший в штиль крупного марлина, девушка ликовала. Клюет добыча, крупнее которой в ее жизни не бывало, и эту рыбалку она будет помнить всегда. Каждый шаг, начиная со встречи на арене для свиных боев. В тот вечер она поняла, Шоданхо уже на крючке. Осталось лишь дернуть леску. Прошел уже год с тех пор, как Аламанда оставила ухватки хищницы, да и Клевон больше не заглядывался на других. Любовь их набирала силу день ото дня, и они скрепили ее клятвой верности. Но Клевон уехал, и Аламанда заскучала. Она вовсе не помышляла об измене, ведь любовь ее выше горных пиков, глубже океана. Ей всего лишь хотелось развлечься, как в былые времена, с кем-нибудь пококетничать, а любить его не обязательно. Да только не понимала она, что имеет дело с человеком незаурядным. Несколько месяцев скрывался он от японцев после мятежа, командовал 5000-ным войском в боях с голландцами, во время интервенции участвовал во многих наступательных операциях. Хоть и недолго, но успел побыть главнокомандующим, а наград имел больше любого другого вояки, вдобавок вел втихомолку крупные коммерческие дела. Со временем Аламанда обо всем узнает, но в те дни, пока еще не наступила для нее пора больших сожалений, не понимала она, что играет с огнем. Как и предполагала Аламанда, через несколько дней после встречи на концерте Шоданхо заявился к ней домой. Приехал он один, на джипе, встретила его Дэви Аю, и он смутился, как сопливый юнец на первом свидании. Завязался разговор о городских новостях, но ясно было, что пришел Шоданхо не за этим, ведь явился он с букетом цветов. Букет Аламанда унесла к себе в комнату и вышвырнула в форточку, прямо в мусорный бак под окном, а затем с милой улыбкой вернулась к гостю и матери. И так день за днем. Каждый раз приносил Шоданхо цветы, и букет тайком от гостя летел в мусорный бак. Если бы только цветы. На третий день принес он плюшевую панду, присланную по заказу из Китая, потом керамическую вазу, а еще через день модные американские пластинки. Их Аламанде жалко было выбрасывать. Нет, не разучилась она за год вертеть мужчинами, и, гордясь собой, ставила она пластинки и танцевала одна у себя в комнате, воображая, будто танцует с любимым. Шоданхо ей дарит пластинки, а она под них танцует с Клевоном. Смех да и только. Она потешалась над горе-героем Шоданхо, но в ту же ночь ей приснилось, что обо всем узнал Клевон и в гневе решил ее убить. Проснулась она, задыхаясь, одеяло промокло от пота. Проклиная ночной кошмар, уверяла себя: это не измена, ведь чувства к любимому не остыли. На другой день получила она от возлюбленного письмо и насторожилась, не связано ли оно с ее дурным сном. Девушка закрылась у себя в комнате, легла в постель, не решаясь открыть конверт из страха, что сбудется сон, но ей нестерпимо хотелось узнать, о чем письмо. Опасения оказались напрасны. Ни тени подозрения, никаких последствий. Клевон писал, что начались занятия в университете, что учиться оказалось проще, чем он ожидал, и все идет прекрасно. Аламанда верила в своего избранника, гордилась его способностями. Когда она прочла, что Клевон стал уличным фотографом, вдобавок подрабатывает в прачечной, она в слезах прошептала, что в будущем ни ему, ни ей не придется терпеть лишений. Рыдая, поцеловала она письмо и уснула, прижав его к щеке. Пробудившись через 2 часа от блаженного сна, ей приснилось, что она выходит за своего любимого замуж. Она спохватилась. Письмо-то до конца она так и не дочитала. Между страниц была вложена фотография возлюбленного с надписью на обороте. Дескать, снимал сам, так что не суди строго. Увидев фотографию, рассмеялась Аламанда и нежно ее поцеловала. 8 раз, а потом еще 3, прижала к груди, а затем, отложив ее, дочитала письмо. Ничего интересного. Дела партийные, вот и все. На Аламанду они наводили сон. К счастью, Клевон посвятил им всего несколько строк, а в самом конце просил ее фото. Аламанда снова улыбнулась и сказала вслух, будто Клевон здесь с нею рядом: «Самому красивому на свете парню фото самой красивой на свете девушки». В тот же день Аламанда принарядилась и засобиралась к фотографу, но в гостиной застала Шо Данхо, как обычно, за беседой с матерью. В ней сразу же встрепенулась хищница, и она сладко улыбнулась Шо Данхо. Тот умолк на полуслове, решив, что девушка нарядилась ради него, и мысленно возблагодарил Бога, но тут Аламанда сказала: «Не успеваю с вами поболтать, убегаю в фотостудию». От девушки не укрылось, что Шо Данхо сник. Видно, понял, что наряжалась она для фотографа, а не для него. Однако он сразу взял дело в свои руки, предложив ее подвести. Неожиданный поворот, но ничего особенного. Пусть отвергнутый поклонник подбросит ее к фотографу, а она, пользуясь его добротой, сделает портрет для любимого. С улыбкой посмотрела она на мать, но та явно ее осуждала. Фотостудия существовала еще с колониальных времен. Хозяином прежде был японский шпион, теперь супруги китайцы. Шо Данхо ждал в приемной, разглядывая стенд с фотографиями, и попросил жену фотографа напечатать снимки в двух экземплярах, а девушке ничего не говорить. Та понимающе кивнула. Тем временем Аламанда с фотографом зашла в студию. Сначала позировала на фоне ширмы с озером, цаплями и синими горами вдалеке, потом, сидя на искусственной скале, а затем фон сменился. Вместо скалы — река с пешеходным мостиком и деревьями, следом — вид зимнего Китая. 10 снимков сделал фотограф, а когда Аламанда собралась отдать деньги, оказалось, Шо Данхо уже заплатил. Сделать подарок любимому на деньги поклонника забавно, спору нет. Но Шо Данхо счел ее согласие добрым знаком. Через 4 дня Шо Данхо сам привез ей снимки, соврав, что проходил мимо студии. Аламанда приняла их с радостью и убежала к себе в комнату полюбоваться своими портретами. Выбрала 4 самых удачных и села писать письмо любимому, рассказала и о Шо Данхо, вот, мол, дурак, увивается за ней. Она клялась, что Шо Данхо ей не нужен, что любит она одного Клевона, и ей противна даже мысль об измене. Если она и упоминает в письме о Шо Данхо, то не за тем, чтобы вызвать ревность, а в доказательство, что между ними нет тайн. Несомненно, Клевон ей доверяет, поэтому можно спокойно ему рассказать о Шо Данхо. Письмо она присыпала пудрой, чтобы Клевон уловил знакомый запах, а под конец приложилась накрашенными губами к краю листка рядом с подписью «Шлю поцелуй». Письмо и снимки положила в конверт и улыбнулась. Через несколько дней Клевон их получит. Тем временем Шо Данхо вернулся домой, жил он рядом со штабом, и прилег с фотографиями Аламанды в руках, будто насквозь прожигая похотливым взглядом бумагу. Одну за другой положил он фотографии лицом вниз, на свою обнаженную грудь, и сцепил руки за головой. Он грезил наяву о девушке, о ее прекрасном теле, и вскоре им целиком овладело желание, и он снова порывисто схватил фотографии, лаская бумагу, будто саму девушку, обводя пальцами ее силуэт, и сделался похож на похотливого кобеля. Взгляд затуманился, а губы зашептали имя девушки. Прошли мучительные полчаса, и когда снимки Аламанды, полученные через тайный сговор, замусолились, он все-таки встал, спрятал их в ящик и, надев форму, пошел к часовому в будке у ворот штаба. — Здравия желаю, Шоданхо! — поприветствовал тот. — Где тут в городе проститутки? Капрал засмеялся. — Проституток в городе пруд-пруди, но стоящая только одна. И рассказал о притоне мамаши Колонг. — Хотите, свожу вас туда вечерком. Шоданхо лишь посмеялся. Шустрые у него солдаты. Уже и дорожку в бордель протоптали. — Сходим вечерком. — Сходим, конечно, Шоданхо, если вам угодно. В тот день он и заявился к мамаше Колонг и овладел Деви Аю, а на завтра ворвался к нему разъяренный маман Гинденг и стал угрожать. После его ухода понял Шоданхо, что нажил себе в Халимунде врага. Несколько дней его солдаты раздобывали сведения, и скоро узнал он и имя маман Гинденг, и чем тот знаменит. Не стоит возвращаться в заведение и снова брать Деви Аю. Не хватало еще неприятностей с маманом Гендингом. Да и кто ходит в бордель, когда ухаживает за будущей женой? День ото дня крепла его решимость завоевать Аламанду. Она будто создана для него. Будет горяча в постели, ослепительно на вечеринках, любезно на светских приемах и достойно сопровождать его на военных парадах. Но он не мог скрыть тревоги, когда те же, кто докладывал ему о репутации мамана Гинденга, рассказали и о дурной славе Аламанды. Юная хищница вертит мужчинами, как хочет, и смеется над их страданиями. Единственный, кому удалось завоевать ее любовь — молодой коммунист, товарищ Клевон. Но он уехал в столицу, в университет. Так что, похоже, их роману конец. Что ж, хоть раз в жизни она влюблялась. При этой мысли ему немного полегчало. Да и вряд ли решится она играть с человеком, наделенным в городе безграничной властью. Впрочем, влюбилась однажды, влюбится и еще раз. Эта мысль пришлась Шоданхо по душе. Уверенность Шоданхо укрепил случай. Однажды в гостях Аламанда заметила, что на форме у него разошелся шов, и сказала: «У вас форма порвалась, Шоданхо. Я бы зашила, если вы не против». От этих ласковых слов Шоданхо будто в небеса воспарил. Скинул френч, оставшись в зеленой гимнастерке, и отдал Аламанде. «Значит, все идет как надо». Аламанда отвечает взаимностью. Осталось лишь объясниться с ней, завести бы речь о свадьбе. Но что же так медленно тянется время? Возможность объясниться представилась однажды солнечным днем в лесу, когда бродили они старыми партизанскими тропами. Шоданхо показал девушке хижину, где он прожил много лет, пещеры, где он прятался и медитировал, склады снарядов, минометов, винтовок и пороха. Показал и японские оборонительные укрепления. Потом они любовались морем, сидя перед партизанской хижиной на тех же валунах, за тем самым столом, где он когда-то держал военные советы. День выдался теплый, дул с востока ласковый ветерок. «Хочешь выпить соку прямо здесь, у моря?» — предложил Шоданхо, и Аламанда ответила: «Да, с удовольствием». Оказалось, не так уж здесь и мрачно, в партизанском схроне. Шоданхо сбегал к грузовику за термосом. Уже выходили на вечерний промысел рыбаки, тут и там виднелись в море их лодки, покачивались на волнах, будто лотосы на пруду. Рыбаки сидели в лодках по двое-трое лицом друг к другу. Никто из них не махнул Шоданхо, не окликнул его, просто смотрели по сторонам и беседовали. Рыбаки были в плотных куртках с длинными рукавами, в саронгах, в плетенных бамбуковых шляпах, все для защиты от свирепых океанских ветров, грозящих им в старости ревматизмом. «В будущем рыбаки-частники понемногу исчезнут», — заметил Шоданхо. «Придут на смену утлым лодчонкам большие суда. Каждая стоит полусотни рыбаков, а капитанам никакой ревматизм не страшен». Аламанда ответила лишь, что рыбаки с морем сроднились и не боятся ни штормов, ни ревматизма, а рыбы им нужно на еду, не больше, — так говорил ей Кливон. Шоданхо усмехнулся, завел разговор о том, какая рыба самая вкусная. Аламанда сказала, что нет рыбы вкуснее группера. Шоданхо признался, что любит кальмаров, а Аламанда возмутилась. Кальмар вообще не рыба, ни чешуи, ни плавников. Шоданхо и на этот раз ответил хохотом. Оба примолкли, и Шоданхо плеснул в бокал Аламанды ледяного соку из термоса и сказал то, о чем собирался сказать, точнее, задал вопрос, который собирался задать. «Аламанда, будешь моей женой?» Аламанда ничуть не удивилась. Этот вопрос слышала она от многих, с тысячи оттенков, и давно перестала удивляться, даже могла предугадать, когда мужчина заведет речь о браке. Она знала по опыту, есть признаки, что мужчина готов объясниться в любви, но у каждого они свои. У женщины, казалось ей, должен быть нюх на такие вещи, тем более если она уже отказала 23 мужчинам и дала согласие 24-му. Теперь осталось придумать, как утопить в трясине безответной любви 25-го. Она встала, подошла к обрыву и, глядя, как два рыбака не спеша помахивают веслами, сказала, даже не обернувшись, на Шоданхо: «Брак должен быть по любви. Разве ты меня не любишь?» «Я люблю другого». «Зачем тогда наряжаешься к моему приходу?» — досадовал про себя Шоданхо. «И зачем согласилась, чтобы я тебя подвез к фотографу, и снимки твои позволила разглядывать, и форму мне зашивала, если я тебе не нужен?» Вспомнил Шоданхо, как за ней ухаживал, и еще больше рассвирепел. Девчонка с самого начала его за нос водила. Он клял себя за неосторожность. Зачем позволил себе забыть, что эта же самая девушка влюбляла в себя стольких мужчин, а потом вышвыривала как мусор? А он, глупец, не думал, что она посмеет так же обойтись с самим Шоданхо, здешним героем, вождем восстания. Она посмела, да еще и повеселилась всласть. И что самое обидное... Преспокойно сидит за столом, потягивает сок. И когда Аламанда улыбнулась, слепая ярость накрыла Шоданхо, но владел он собой превосходно. Помолчав, процедил он: «Любовь, что дьявол, зла от нее больше, чем радости. Не любишь меня, ну и ладно, но хотя бы отдайся мне». «Жалкий тип», — подумала Аламанда. Заглянула ему в лицо. Почему оно дрожит, плывет, двоится, и каждая половина движется сама по себе? Спросить бы Шоданхо, что у него с лицом, но губы вдруг перестали слушаться. Аламанда пошатнулась и испугалась, что вот-вот развалится надвое, как лицо Шоданхо. Глянула на свою руку, а рук стало вдруг 2, 3, 4. Зрение она не утратила, но видела все будто сквозь туман. Вот Шоданхо встал из-за стола, что-то говорит, но слов не разобрать. Вот он приблизился к ней вплотную, погладил по щеке, коснулся подбородка, кончика носа. В вскочить бы и ударить наглеца. Но силы ей изменили, покачнулась она и упала в объятия Шоданху. Сильные руки подхватили ее невесомое тело, и она взмыла вдруг в воздух, подумав, что уже умерла, и душа отлетела к небесам. Но даже сквозь туман видно, что никуда она не летит, лишь слегка приподнялась над землей. Это Шоданху взвалил ее на свое могучее плечо и уносит куда-то. «Эй, куда вы меня тащите?» — хотела она крикнуть, но ни звука издать не смогла. Шоданху принес ее в партизанскую хижину, а Ламанда вновь на миг очутилась в воздухе и упала на постель. Теперь, лежа на кровати, Аламанда начала понимать, что происходит. В страхе перед тем, что ее ожидает, стала она сопротивляться, но силы не успели к ней вернуться. Чем дальше, тем больше слабела она, будто приросла к кровати, ни рукой, ни ногой не шевельнуть. Ничего не могла поделать Аламанда, когда Шоданху начал расстегивать ей платье, и сдалась окончательно в бессильной ярости. Шоданху сорвал с нее платье и швырнул на край кровати. Он продолжал свое дело с нечеловеческим спокойствием, и когда Аламанда осталась ногой, и пальцы Шоданху, огрубевшие за годы войны, все в рубцах от шрапнели, забегали по ее телу, ей стало гадко. Шоданху что-то говорил, но слово было не разобрать, и теперь он не просто ощупывал ее, а мял, будто хотел разорвать на куски. Шоданху до боли стиснул ей грудь, и Аламанда чуть не взвыла. Он ощупывал все ее тело, раздвигал ей бедра, мусолил ее слюнявыми губами. Хотелось уже не просто выть, а горло себе перерезать, и конец мучениям. Сколько это длилось, неизвестно. Полчаса, час, день, 7 лет, 8 веков! Аламанда помнила лишь, как Шоданху сбросил с себя одежду и бесцеремонно встал у кровати голый. С минуту он тискал ей грудь, а потом навалился, стал осыпать мерзкими быстрыми поцелуйчиками и, не теряя времени даром, вошел в нее. Его лицо маячило перед ней блеклым пятном, и меж тем он разрывал ее изнутри. Она заплакала, даже не почувствовав, потекли из глаз слезы или нет. Все не кончалось, мука. Казалось, еще 8 веков прошло. Не в силах больше открыть глаза, она лишь чувствовала, как оскверняют ее тело. А потом потеряла сознание, или думала, что потеряла, все чувства просто-напросто отключились, возможно, по ее же воле. Наконец Шоданху отпустил ее и перекатился на бок, а Аламанда осталась все в той же позе, навзничь, нагая, будто прикованная к кровати. Шоданху лежал с ней рядом, дышал все глубже и ровнее, наверное, уснул. Схватить бы нож и зарезать спящего, да сил нет. Или сунуть в рот ему гранату, или затолкать его в пушку вместо ядра и пальнуть в океан. Но Шоданху не спал. Он встал и заговорил, и на этот раз слова были ей понятны. «Если тебе только и нужно поиграть с мужчиной, а потом выбросить, как презренный сор, со мной этот номер не пройдет, Аламанда. В любой схватке я побеждаю, и схватка с тобой не исключение». Его холодные презрительные слова ранили, как шипы, но ничего не могла вымолвить в ответ Аламанда, лишь глядела сквозь мутную пелену, как Шоданху встает с постели, собирает одежду. Шоданху оделся, одел и девушку, сказал, что пора выбираться из джунглей и возвращаться домой. Теперь, когда Аламанда была одета, со стороны казалось, будто ничего и не случилось. Но прежняя острота восприятия к ней пока не вернулась. Неизвестный яд до конца не выветрился. Она лишь помнила, что все началось после того, как она выпила сок. Шоданхо поднял ее с кровати, и снова она будто взлетела. На этот раз он не взваливал ее на плечо, а взял мускулистыми руками поперек тела и понес, как в былые времена носил пушку, как однажды после битвы с голландцами нес в безопасное место раненого товарища. Саламанды на руках вышел он из партизанской хижины и направился к грузовику. Положив ее рядом с собой на сиденье, повел машину по грунтовой дороге сквозь густую тьму джунглей и привез, наконец, девушку домой. Дороги назад Аламанда не помнила, помнила лишь длинный, тускло освещенный туннель. Шоданхо выбрался из грузовика с Аламандой на руках, и навстречу ему вышла Деви Айо, помогла занести девушку в комнату. Ее положили на кровать, и Деви Айо спросила, что случилось. Шоданхо, как ни в чем не бывало, ответил: «Подумаешь, укачала в машине». «Все от того, что ты взял ее силой, Шоданхо», — ответила Деви Айо. Слова ей не понадобились. Чутье опытной женщины подсказало, что произошло. «Только не обольщайся. Одна победа ничего не решает». Аламанду оставили в комнате одну, и впервые за все время по ее щекам покатились слезы, а потом в глазах потемнело, и она потеряла сознание.